Издательство «Бомбора». Океан книг. Алессандро Руссель. Великие законы Вселенной. От гравитации к квантовым частицам. Введение. Какое амбициозное название для своей первой книги. Прежде чем вы приступите к прослушиванию, я бы хотел сказать несколько слов о том, почему я вообще взялся за ее создание. Меня, как и многих других, с юных лет пленила популярная наука. На мое поколение оказали влияние самые разнообразные источники информации, будь то детская литература или телевидение. Достаточно вспомнить «Жил-был человек», прогулки с динозаврами и, конечно же, непревзойденную передачу «Занимательно обо всем». Я рос в творческой семье, поэтому с самого раннего возраста у меня был доступ к соответствующему оборудованию, музыкальным инструментам, компьютеру, программам для работы с изображениями и видео. Мой дедушка преподавал естественные науки в начальной школе в Италии и постоянно демонстрировал мне простые эксперименты. В 2009 году я открыл для себя YouTube. Сайт тогда еще только зарождался, но уже обладал огромным потенциалом. Я разместил там несколько крайне скромных видеороликов и даже не представлял, что вскоре эта платформа изменит мою жизнь. Пока я учился в старших классах, в кинематографе на первый план вышли физика и математика. Появились фильмы «Гравитация», «Интерстеллар», «Игра в имитацию» и «Вселенная Стивена Хокинга». Мой интерес к науке только рос, и когда я открыл для себя книгу Хокинга «Краткая история времени», то бесповоротно увлекся фундаментальной физикой. Однако физика за партой была куда менее привлекательной. Однажды на уроке я так и не понял, что такое эффект Доплера, а потом наткнулся на видео, где это явление объяснялось в картинках. Наконец-то все стало ясно. В тот самый момент я осознал силу изображений. Простая анимация иногда действует лучше многочасовых уроков. Именно с этой мыслью в 2014 году я начал вести YouTube-канал Science Click и опубликовал свое первое видео под названием «Эффект Доплера за 2 минуты». По мере создания видеороликов я быстро понял, что мои возможности ограничены. Прежде чем открывать новые горизонты в деле популяризации физики, мне нужно было лучше освоиться в сложных теориях, которые я пытался объяснить. После выпуска я поступил в университет Париж-6, где получил степень бакалавра по математике и физике, а затем продолжил обучение в Англии и стал магистром теоретической физики. В Кембриджском университете я увлекся общей теорией относительности и черными дырами. Вдохновившись фильмом «Интерстеллар», я даже попытался смоделировать внешний вид этих экстремальных явлений с помощью программ с заложенными уравнениями теории относительности. В 2020 году, после успеха Science Click и преодоления рубежа в 300 тысяч подписчиков, я решил сделать следующий шаг и полностью посвятить себя YouTube-каналу. Мне хотелось использовать полученные знания в целях популяризации современных теорий без ущерба фактам. Передо мной открылись новые возможности, в том числе и шанс исполнить одно из моих детских желаний — написать книгу. Эта задача оказалась весьма непростой, ведь в книге нельзя использовать анимацию, в отличие от привычного мне видеоформата. Мне придется иллюстрировать теории аналогиями, историями и зарисовками, которые, надеюсь, помогут вам разобраться в сложных законах нашего мира. Но прежде чем перейти к насущным вопросам, давайте немного поговорим о теме этой работы — теоретической физике. Зачем нужна теоретическая физика? Возьмите яблоко, выйдите на улицу, вытяните руку и попросите любого прохожего спрогнозировать, как яблоко будет двигаться, если вы его отпустите. Он обязательно скажет, что яблоко упадет, и будет прав. Но откуда он это знает? Более или менее осознанно мы все понимаем, что Вселенная ведет себя совсем непроизвольно. По всей видимости, объекты подчиняются неким законам. В течение всей жизни мы познаем мир с помощью органов чувств. Наш мозг учится лучше анализировать то, что нас окружает, и предвидеть последствия наших действий. Если я уроню яблоко, оно упадет. Если я суну руку в огонь, будет больно. Чем сильнее я ударю по мячу, тем дальше он полетит. Все эти законы, которые наш разум выводит из повседневного опыта, составляют исходный фундамент для понимания и постижения мира. Это и есть интуиция. Но интуиция часто бывает неполной, приблизительной или даже неточной. Она постоянно дополняется и совершенствуется по мере того, как мы сталкиваемся с новыми явлениями, которые ей не поддаются. Кто не удивлялся при виде взмывающего в воздух воздушного шара, наполненного гелием? Интуиция, как качественная характеристика, заслуживает конкретизации при помощи математики, то есть строгого и менее двусмысленного языка. Именно здесь на помощь приходит теоретическая физика. Ее цель – разработать модели, которые описывают и прогнозируют работу всех систем нашей Вселенной. Не нужно быть экспертом в физике, чтобы догадаться, что яблоко упадет, если я его отпущу. Но математические модели позволяют предсказать его точное движение в каждый момент времени. Такое было бы трудно провернуть с помощью простой интуиции. В поисках все более строгих описательных средств ученые постепенно пришли к углубленному пониманию Вселенной. Им удалось обнаружить механизмы, потаенные проявления которых порой оказывались совершенно неожиданными. На заре 20 века все стало развиваться куда более стремительно. Современная парадигма. Две успешные, но несовместимые модели. Два века назад, в самый разгар промышленной революции, физикам казалось, что они узнали о законах Вселенной все. Их математические теории будто бы идеально описывали все повседневные явления, от термодинамики до электромагнетизма. Лишь две небольшие области по-прежнему оставались неясными. С одной стороны, ученые не могли понять, почему свет ведет себя иначе, чем другие тела. Его скорость представлялась им инвариантной, то есть одинаковой, независимо от измеряющего ее наблюдателя, и эту загадку было необходимо решить. С другой стороны, были предприняты попытки описать излучение нагретых тел. Например, свечение нити накала лампочки. Математические расчеты того времени выдавали абсурдные результаты, и объяснить это явление не получалось. Чтобы разобраться с обеими проблемами, пришлось полностью пересмотреть имеющиеся знания и рассмотреть новые гипотезы. В течение 20 века две задачи постепенно прояснились, что привело к появлению величайших теорий современной физики – общей теории относительности и квантовой физики. Обе модели предложили ранее невиданный взгляд на мир, куда более глубокий и точный. Перемещаясь от атомов к крупнейшим галактикам, мы можем исследовать, предугадывать и изучать тайны Вселенной в любом масштабе. Именно на этих двух столпах сейчас зиждется наше представление о мире. Само собой, каждому из них будет посвящен отдельный раздел аудиокниги. Но все равно остается одна загвоздка. Парадигмы общей теории относительности и квантовой физики непримиримы. Эти разделы науки будто бы описывают два совершенно разных подхода, а потому стоит задача согласовать их. Парадоксальное состояние современной физики заключается в том, что ее взгляд на мир все еще фрагментарен, а собранные знания невероятно точны, но принципиально несовместимы. Мы рассмотрим этот вопрос в третьем заключительном разделе. Конечно, эта аудиокнига не претендует на исчерпывающую полноту. Для объяснения всех современных теорий потребовался бы не один том, но в ней я пытаюсь набросать панораму актуальных знаний и прояснить основные концепции, которые помогут вам понять нашу Вселенную. Насколько это возможно, я пробую объяснить стоящие перед наукой вызовы, ее перспективы, а также пределы. В конце концов, несмотря на всю развитость, современная наука все еще находится в зачаточном состоянии, а самые великие открытия вполне могут ждать нас впереди. Как мне кажется, именно поэтому наши поиски оказались столь увлекательными. Я приглашаю вас отправиться в удивительное путешествие в мир физики. От Галилея до Хокинга. По работам Ньютона, Шрёдингера и, разумеется, вездесущего Эйнштейна. Вы встретитесь с черными дырами, гравитационными волнами и элементарными частицами, чье странное поведение выходит далеко за рамки самых смелых научно-фантастических гипотез.